Книга пророка Иеремии. Глава 22. Так сказал Господь: «Сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово сие, и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов сих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад, ты у меня вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу: за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа, Бога своего, и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Саллуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего, Иосии, и который вышел из сего места: он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его: увы, брат мой, и «Увы, сестра!» Не будут оплакивать его. «Увы, государь!» и «Увы, его величие!» Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. «Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой, и кричи с Аварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен. И тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. Живу я, сказал Господь, если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек Иехония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне. Так говорит Господь. Запишите человека сего, лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.